Глава 6. «Вот везу-ка тебе, что я вот так вот тебе доверяю и все такое прочее», — сказал Нед, останавливая грузовой флайер без особых примет, почти впритык к силовому полю. «А то другой бы стал спрашивать, а зачем, а почему, а как, а тут раз побежал. Ладно бы, что к себя подставлял, но, блин, еще же парней. Вряд ли ты сделал так, чтобы их можно было в чем-то обвинить». Замечаю я, выбираясь из транспорта. Но красиво. Зеленая трава, желтые камни руин, частично снаружи купола, но в основном внутри синее небо. Но особенно мне нравится силуэт военного транспортника и 4 экзоброни рядом. 2 уже с пилотами и 2 пустые. Это успокаивает лучше любого сеанса психотерапии или майндхила. «Если официально, они везут броню на отстрел, а я в отгуле», — проворчал Нед. «Хорошо отгуливаешь». Я оглядываюсь в поисках блока управления и направляюсь к нему. Фонарщик бредет следом, продолжая бубнить. «Если эта ваша история не взлетит в горячие новости, то еще ничего. Даже если броню побьем, это на учение списать можно. А вот если что, то капец». «С картой же прошло нормально», — указываю ему я, расколупывая защитный кожух и присоединяя контроллер доступа. «А на карте только я ездил и 2 списанных брони», — пожаловался фонарщик. «Бу-бу-бу!» С удовольствием передразниваю его я, но он все равно продолжает. «Вот скажи мне, Иль, ты уверен, что нас за этим не заметут? Вот я реально все понимаю, тебе надо, все такое, но начальник военной базы и вот за таким странным делом пойманным, это будет печально, что капец». «Не уверен», — пожимаю плечами я, но продолжаю вводить последовательно коды технической деактивации силового купола. Но ты лучше подумай о том, чтобы пушки были заряжены, потому что я доподлинно не знаю, полностью ли убито то, что там, внизу. «Час от часу не легче», — фыркнул Нед, продолжая сидеть рядом со мной, пристроившись на обломке колонны и краем глаза наблюдая за парнями. Яйцелом уже шатался туда-сюда по намеченному маршруту периметра, а Партак только влезал в броню. Им предстояло, если что, вдруг встретить атаку первыми, пока мы с Недом колупаемся. Мне сначала надо снять силовой барьер, а сделать это в экзоброне я не могу. А Нед — единственный, кому я доверю помочь себе самому в нее влезть, поэтому мы пока, так сказать, не облачены. «Именно поэтому тебе со мной так весело и классно». «Да уж, каждый день что-то, сука, новенькое. То тут, то там насаждаем добро, справедливость и демократию. То и здесь», — вздохнул фонарщик. «Долго там еще?» «Нет, почти». Я вставляю электронный ключ и прижимаю ладонь к сканеру, надеясь, что сработает. «Почему я уверен, что за твой способ вскрытия этой штуки нам светит не меньше, чем за само вскрытие?» «Потому что так и есть, признаю я». Я пытаюсь пройти идентификацию как глава совета по этике, так что сам понимаешь. «О, я помню, как мы тогда флайер твоего отца угнали», — хмыкнул Нед. «Он потом кодовые замки поставил вместо биометрии». «А мы или поставил камеру, и мы все равно угнали снова», — закатываю глаза я. «Парни, у нас в радиусе какая-то херня под зонтиком», — ожил интерком в раскрытой броне Неда голосом яйцелома. «С фигней еще». «Конкретней», — отозвался Нед. Херня под зонтиком обозначала живой объект с защитой или помехами вокруг. Фигня — какая-то техника. И я, в общем-то, думаю, что знаю, кто это за херня и что это за фигня. Я засек присутствие на грани восприятия чуть раньше, но вот предсказать, присоединится ли херня к нам, все еще не могу. «Одно слово, что херня. По фигне похоже на граждов». «Контроль», — указал Нед. Авторизация приходит, наконец, с 10-го, наверное, раза. Множество процентов распознания биометрии совпадает с теми признаками, которые у нас с отцом общие, и процент погрешности оказывается в норме, и меня допускает до блока управления. Я снимаю поле, и мы с Недом без разговоров и обсуждений быстро втаскиваем меня в экзоброню. И он тут же облачился следом. «Херня на фигне едет», — предупреждает яйцелом. «Пальнуть?» «Нет», — говорю я прежде, чем Нед успевает даже додумать мысль. «Это условно наша херня на фигне, если я не ошибаюсь». «А я не ошибаюсь, потому что такие щиты спутать ни с чем нельзя. Они такой мощности и так фонят, словно полностью и постоянно поддерживаются силой 1-1, который не занят больше решительно ничем. «Это что за новая дерьмовина?» — встрепенулся Нед. «Не новая. Эта дерьмовина уже некоторое время с нами плавает параллельными курсами. Мы останавливаемся и ждем, пока здоровенный бронированный флайер пересекает открытое пространство и приближается к нам. Тачка стоит, как дом», — прокомментировал Партак. «Это чье?» «Заинтересованное лицо. Только я до сих пор не знаю, насколько и почему заинтересованное. Ты скажи лучше, он вообще наш или не наш?» «Ну, как тебе сказать? Пока не наш, но имеет временный статус союзника». «Лишнего не болтать и не показывать», — сурово распорядился Нед, который отлично представляет себе, кого именно я имею обыкновение записывать в союзники. «А письку?» «Что? Письку можно показать?» «Яйцелом, твою мать!» — выругался Нед. «Мы тут серьезными делами занимаемся, а ты что?» «А я тоже», — довольно ответил боец, радуясь возможности подерзить начальству в период временной необязательности субординации. Флайер плавно тормозит за несколько метров от нас, не создав даже видимости угрозы. Открывается дверь. И Кода выходит из него с таким опломбом, словно на красную дорожку. Огромные флайеры, наверное, тем и хороши, что даже огромный человек может изникнуть из них по-королевски. Кода опирается на трость, как и в прошлый раз, из чего я делаю вывод, что повреждение перманентное и плохо поддающееся коррекции. И значит, это можно использовать как существенный признак. Стоимость его шмоток для такой потенциально грязной авантюры превышает разумные пределы, а выражение лица напоминает о невозмутимом бульдозере. Он сдвигает на кончик носа очки с синими стеклами и смотрит поверх них на нас. «Здравствуйте, господа. Чудесный день». И в его голосе есть только чистая, незамутненная уверенность в своих силах. И ни капли страха, хотя это мы тут стоим четверо в экзоброне и с плазменными пушками. Либо он невероятно храбр, либо у него есть запасной план, и во второе мне верится больше. Впрочем, об этом я подумаю позже. Сейчас нам надо успеть получить нужные сведения или убедиться в их отсутствии до того, как наше приключение в самом деле получит шанс попасть на первые страницы новостей. «Привет!» – здороваюсь я, поднимая лицевую пластину. «Решил присоединиться к прогулке?» «Я всегда интересовался древней историей», – говорит он. «На самом деле нет. Больше современной». «И что он тут делает? Кто он такой?» – спросил Нед с оттенком подозрения. «Я не могу удержаться от шпильки». «О, я начинаю подозревать, что...» Я пару секунд перебираю идентичности Коды, чтобы понять, которую я могу безопасно озвучить. «Это на самом деле мой тайный фанат». Выражение лица Коды не меняется ни на каплю, но я явно ощущаю, как меняется настроение от его щитов. «И некто Гиллернхорн был министрель-убийца», — цитирует он внезапно. «В десанте он служил и песни мог слагать». Он цитирует меня. «Из самого, наверное, неудачного и несчастного момента моей жизни. Я был вскоре после тир на нога в жуткой депрессии, фаза кидается стульями в неугодных. И я не уверен, что был сильно воздержан и трезв, когда орал эту песню и неудачно попал на камеру какого-то гражданского репортера. Отец, конечно, потом устроил изрядный разгром среди всех, кто пытался спекулировать на моем совсем не образцовом образе, и большая часть копий этой записи были затерты, но, вероятно, что-то осталось. А для Коды, как показывает опыт, нет закрытых дверей. Впрочем, в любом случае, это хороший удар, но удар я держать умею. Я же говорю, мой фанат, знает даже редкие записи». Кода, не меняя выражения лица, изображает церемонный полупоклон. Я киваю ему, опускаю щиток и предупреждаю. «Держись поодаль. Если то, что здесь закопано, придет в себя снова, включи силовое поле». «Даже если мы будем внутри», — добавил Нед серьезно. «А он сможет?» «Этот сможет», — отмахиваюсь я. Кода не задает лишних вопросов и лезть за нами не пытается. Наоборот, встает недалеко от блока управления, в тени, в точно рассчитанной точке, чтобы на него не летела пыль и каменная крошка от нашего вандализма. Мы втроем, Партак, я и Нед, начинаем разбирать завал там, где был его очевидный эпицентр. Мы не пытаемся сохранить куски бывшего собора, дворца или что там это было для будущего. Мы разгребаем исторические раритеты, как обычный мусор. Меня прокляли бы за это любители истории, но сейчас мне это не важно. «Как это рухнуло? Такое чувство, что схлопнулось внутрь просто», — прокомментировал Нед. «Очень похоже на результат плохо проконтролированного псионического слияния», — поколебавшись, говорю я. И мне чудится странное полуэхо от собственного голоса. Я бросаю взгляд на стоящего на прежнем месте Коду, но он даже не пошевелился за это время. Сактийская статуя, а не человек. «И на муху в окне», — добавляю я. На мониторе физиологических показателей у Неда тут же подскакивает пульс, но он сразу успокаивается. «Херня», — говорит он утвердительно, — «но я знаю, что это вопрос». «Херня», — подтверждаю я. Кода подслушивает, прах его знает, как он это делает. Как он это сделал? Но он совершенно точно подслушивает. Но ничего. Я могу предположить, что лидером слияния был слишком слабый телепат. С учетом того, что их тут было трое первых и один предполагаемый еще не аттестованный 3-0, именно этот 3-0 был центром и не удержал. И бацкнуло. Точно. Все начало сыпаться. Они метнулись вон туда. Вот сюда, гордо говорит Партак, прекращая с грандиозным скрежетом отодвигать в сторону цельнокаменный обломок колонны. За ним зияет темный путь в неизвестность. Я перевожу дух, выбираюсь из нашего раскопа и подхожу к флайеру, на котором мы с Недом прибыли. И там синхронизирую камеру со своего шлема и интерком на передачу сигнала на штатный монитор. «Видео настроил», — говорю я Коде, проходя мимо него обратно. «Простая вежливость этого требует». «Вежливость», — говорит он, глядя на меня поверх очков. «Великая сила. Она берет города». «Первый раз такое слышу», — признаюсь я. «Что-то всегда случается в первый раз». «Мне некогда играть в гляделки, поэтому я опускаю забрало и возвращаюсь к ожидающим меня Неду и Партаку. Ход, по которому мы пробираемся, едва-едва подходит для нас, хотя все мы трое, в отличие от яйцелома, в минимальной планетарной броне, причем еще и самой мелкой по размеру. Длинный, тощий Нед, компактный Партак и мелкий я, мы можем ее носить». А вот парни вроде яйцелома нуждаются в скорлупках попросторней. Местами мы протискиваемся боком, местами максимально согнувшись. Но все-таки пролезаем, двигаясь по приборам лазерной локации. И в конце концов оказываемся в более просторном темном зале, где графическая реконструкция показывает что-то странное. Нед первым зажигает наплечный фонарь, наращивая мощность постепенно, чтобы щитки не поляризовало в попытке защитить глаза. И вот, наконец, в ярких пересекающихся лучах мы видим остатки старой драмы. Пол и стены в кровавых пятнах. И я уверен, что мы найдем тут кровь всех четверых, если соберем на анализ. В середине комнаты, на чем-то вроде постамента, резко отличающийся от сохранившейся архитектуры кокон, словно сплетенный из тонких металлических нитей. И он раскрыт, и наполовину вывалившись из него, лежит обтянутый хрупкой кожей скелет с разможженной головой. Я подхожу ближе, опускаюсь на одно колено и буквально одним пальцем, без усилия, поворачиваю останки мумифицировавшегося лица на свет. Он чужой, совершенно чужой, и невероятно знакомый на генетическом уровне. Один из тех, чьи имена помнит и пытается никогда не вспоминать ни один Альвар. Один из тех, чьи имена не произносят вслух, а только транслируют, как псионическое тавро. «Что это за срань?» — поинтересовался Партак. Но я понимаю, что он выражает мнение всех членов экспедиции. «Один из хозяев. Тех, кто создал мою расу», — отвечаю я. «И, к счастью, он мертв». Те четверо, что были здесь 100 лет назад, убили его качественно и навсегда. Повезло, что с ними был Альвар. Каждый из нас знает, как сделать это правильно. И ты знаешь? Да, и я. Я молчу, разглядывая знакомо-незнакомые черты твари, которые смерть и время меняют очень мало. Они не запасают жир, поэтому в них практически нечему высушиваться в смерти. Их кожа другой фактуры и другой плотности, рассчитанная на совсем другие условия, на их родную планету, которую они покинули так давно, что даже легенд об этом не осталось. Или они просто не хотели, чтобы об этом знали их рабы. Я убил одного, Наатир на ноги. Он начал Нед, но не нашел слов, чтобы продолжить. Ну да, тот, кто был причиной моего состояния, он был одним из хозяев. Он и его почитатели. Они считали его богом. В какой-то мере он и был богом, только катал я таких богов от края до края. И те, что были здесь до нас, катали тоже. То есть они наворотили сверху, спрятались сюда, а этот вот проснулся, перечислил Нед. Да, я поднимаюсь, подхожу к стене, подсвечивая узор. Видишь тут рисунки? Сактийцы были достаточно продвинутой расой для первобытных времен, но непонятные штуки они почитали, как и все другие. Видишь картинки? Все нарисовано. Схематично и понятно. Этому кокону поклонялись как яйцу какой-то священной птицы, из которого должно что-то вылупиться. Поэтому перетащили сюда. И вся архитектура тут чисто сактийская, без намека на то, что было свойственно хозяевам. А какого черта этих естествоиспытателей понесло сюда? Именно сюда, из всех мест. Псионический фон. Спящий хозяин, даже если не в силах проснуться, создает слабое псионическое возмущение. И наши исследователи, вероятно, решили, что это такое место силы. Ты додумываешь сейчас? Додумываю. Но я могу себе представить эту линию логики. Она самая очевидная. Я провожу бронированной рукой по рисункам на стене, оставляя пару мелких царапин. Маленькая, деструктивная, здесь был Иль. И вот они приходят сюда, и от присутствия такого количества сильных телепатов рядом, энергии вокруг становится больше, и хозяин просыпается, выходит из стазиса. Альвары и хозяева ладят очень плохо, так что легко себе представить, что один из них начал кидаться какашками в другого. Случилось то, что случилось. Драчка. И еще какая. Но наши победили, так? Да. Поколебавшись, говорю я. Я думаю, у меня есть мои ответы. Мы можем возвращаться. Идем тогда. Забирать ничего не будем. Я оглядываю зал, поворачиваясь вокруг и освещая фонарем все, что тут есть. Среди осыпавшихся камней пара каких-то тряпок, древний разбитый ком, но я ничего не хочу тут трогать. Нет. Когда мы выбираемся наружу, Кода, конечно, не подходит сам. Он стоит возле транспортника, так легко опираясь на трость, словно она у него для стиля и красоты, а не для функционала. Впрочем, я и так знаю, что он показушник не хуже Кина. «Этого достаточно?» — спрашиваю я, поднимая забрало. Он смотрит поверх собственного забрала из синего стекла целых пару секунд и потом спрашивает. «Каким образом Рендел стал 1-1 в таком случае?» «Именно так, как это инсинуируется вопросом, только вот донор был другой. Пожалуй, я совершенно не хочу отвечать, но все равно это делаю». Они хотели, чтобы мы были идеальными слугами, предугадывали их желания и устремления, и мы можем это. Именно в этом был наш ключ к победе, и именно это позволило нам выковать из себя идеальное оружие. Мы предугадываем их, частично ассимилируя их схемы мыслей при взаимодействии. А если хозяин умирает, находясь в непосредственном контакте с Альваром, достаточно сильный Альвар может перенять его схему целиком. При этом все резервы организма выплескиваются, и происходит спонтанный псионический рост. «Не ту расу называют пожирателями разума», — замечает Кода с иронией. «Это не совсем так, но сравнение скорее лестное. «И, по-твоему, Амарил пожрал этого хозяина, что и сделало его один-один?» «Да». «И я должен этому поверить, потому что...» «Потому что ты фанат и знаешь, что после Тир-на-Нога я куда выше своего заявленного уровня. Он смотрит на меня, не меняясь в лице. И меня бы это бесило, если бы его щиты достаточно подло не подсказывали мне колебания его внутреннего состояния. Или это тоже было диверсией, только более высокого уровня. С Кодой ни в чем нельзя быть уверенным». «Этого достаточно», — соглашается он. «Надеюсь, я не теряю контроль над лицом, не выгляжу так, как себя чувствую, то есть готовым сплясать танец победы на костях противника. Потому что противник, вероятно, не очень готов предоставить мне свои кости для такого способа употребления». «Как насчет рецепроктности?» «Рецепроктность, — говорит мне Кода, — будет ожидать на прежнем месте в случае необходимости». Он изображает небрежный салют и идет к своему флайеру, опираясь на трость и немного прихрамывая. И почему-то мне кажется, что хромает он не просто так, а потому что коготок уже увяз. «Хочешь, мы его поймаем и скрутим?» — спросил Нед, подходя ко мне, пока я смотрю, как Кода отчаливает во свояси. «Лучше вели проверить все экзоброни, которые были сегодня с нами, и всю систему связи. Потому что я больше чем уверен, что он все это сломал. Иначе ему было бы логичнее и безопаснее приблизиться к нам до того, как мы все экипировались, а не сразу после». «И ты говорил, что нас прослушивают», — сообразил Нед и смачно выругался. «Нет, ну что у тебя вечно за союзники такие, что хуже врагов?» «На себя посмотри». Советую ему я и иду вылезать из экзоброни, чтобы занять привычное место на троне. Так жаль, но ходить в экзоброне круглые сутки просто нереально. Есть, конечно, экзоскелеты, у меня даже один такой имеется, но я так и не смог научиться нормально в нем ходить. Движения получаются такие дерганные, что меня мутит, и хорошего настроения и позитива это не прибавляет. Так что я плюс-минус обречен на свой трон, но, если по-честному, меня все устраивает. Я достаточно мобилен, у меня есть при себе генератор, и вообще я уже привык. «Эй!» — спохватился Партак, когда мы уже сдали свои брони ему на поруки и собирались отчаливать. «Ты Доки Мара посмотрел, нет?» «Великая алхимия!» «Точно! Доки Мара!» По аналогии я тут же вспоминаю про несчастные штаны в химчистке и про все остальное, в чем, на мой взгляд, был виноват Мейли. «Посмотрел», — говорю я, потому что я смотрел, и я помню это. Открываю письма на комми и начинаю листать в поисках нужного. Мейли наверняка писал мне, но я забыл или забил, или то и другое вместе. «Точно, писал». Но тут в его неподражаемой и бесячей манере три страницы текста, и важные места не выделены жирным и красным. Хотя я 100 раз просил его не играть со мной в детектива и давать информацию в кратком резюме для дебилов. «Погоди минуту. Прошу я Партака, пока снова не потерял мысль и не забыл. Я звоню Мейли». «Это совсем срочно», — отвечает он практически тут же. «У меня собрание акционеров прямо сейчас». «Это ужасно срочно. Я потом забуду. Я ничего не понял из твоего письма. Так нам вкладываться в приют мародера или нет?» «Ты просто ничего не прочитал», — метко подмечает он. «Вкладываться. Это все, что тебя волнует? Ты мои штаны из химчистки забрал?» «Иль!» — гневным шепотом кричит он и отрубает связь. «Видимо, не забрал», — подвожу итог я и говорю Партаку. «Раз Мейли сказал вкладываться, давайте вложимся все вместе. Будет наше второе совместное вложение». «Ага», — повеселел Партак. «С клиникой отлично получилось. Если у нас еще и свой бухальник будет, так останется только свой жилкомплекс отбацкать». В этом, пожалуй, есть резон. Нед подбросил меня до министерства и, ругаясь, отправился на базу. Хоть у него и отгул, но теперь уже пора ликвидировать последствия. И он, кажется, уже готов придушить Коду голыми руками за его чудеса. Что ж, он может вступить в клуб и встать в очередь.